Отпустить меня они не могли. Какое-то время Крамер втолковывал им, что к чему, а потом Эмили сказала, что найдет мне какую-нибудь одежду и поможет смыть кровь и грязь. Как мне хотелось уйти с Эмили, не видеть голодные безумные глаза Джорджи. Я подумала, что она скажет мне, как вести себя. «Я вымою ее», — возразил Джорджи. «Она моя. Я сам позабочусь о ней». Помнится, Крамер рассмеялся и сказал, «Мальчик становится мужчиной». Я чуть не сошла с ума от страха. Я молила Тьюзи помочь мне, но прочла отказ на его окаменевшем лице. «Не сердитесь на старика», — улыбнулся Крамер. «Один шаг, и его мадам отправится на тот свет». И он указал на Бена Мартина, нацелившего ружье на Эмили. Рука Джорджи вновь сомкнулась на моем запястье, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Линда глубоко вздохнула. Через холл с картинами Тьюзди он провел меня в свою комнату. Закрыл дверь, запер ее на ключ, и мы остались одни. Вся обстановка состояла из кровати, стула с прямой спинкой и обшарпанного комода. К комнате примыкала ванная. Джорджи осторожно уложил меня на кровать. «Сейчас мы умоемся, Линда». Прошел в ванную и тут же вернулся с мокрым полотенцем. «Не могу передать Питеру, что я пережила. Я решила, что лучше не сопротивляться. Во всяком случае, до тех пор, как он набросится на меня. Я все еще думала, что смогу убедить его остановиться, потому что он был таким кротким, когда я не перечила ему. Он сел на кровать рядом со мной. «Лежите тихо». И начал вытирать мне лицо мокрым полотенцем. Нежно и ласково. А затем плечи, руки, тело, сбитые в кровь ноги. И все время нашептывал, «Видите, я не хочу причинять вам боль. Я хочу нравиться вам, любить вас. Я хочу...» И все-таки мне казалось, что я смогу как-то вразумить его. Я пыталась объяснить ему, как ребенку, что не могу вызвать в себе эти чувства, потому что полумертва от страха. Он слушал внимательно, с напряженным лицом, вроде бы вникая в смысл моих слов. А слушая, продолжал поглаживать меня. И я едва сдерживалась, чтобы не закричать. «Торопиться нам ни к чему», — кивнул он. Затем спросил, нравится ли мне музыка. Я ответил, что да, только для того, чтобы хоть как-то отвлечь его. В это трудно поверить, но он взял с комода гитару, сел на стул и запел. Старые песни Молли Мелоуни, «Глутую флай» и тому подобное. Он обхаживал меня, Питер, обхаживал. А я хвалила и поощряла его. Потому что, играя на гитаре, он не мог прикоснуться ко мне. Он пел и пел. Но я знала, что все это лишь отсрочка. И не находила выхода. Наконец он положил гитару на комод, пересел на кровать Я вновь ощутила на себе